Рука Бога напрягается и агрессивно растопыривается. Понял, понял, говорю как можно спокойнее. А если Ченчик, как и думал, Шант пропускает мои слова между ушей. Но я уверен, что прав. Скорее всего, я могу выменить у Шанка что-то из его сокровищ. Проблема в том, что чтобы выменить одни сокровища, надо сначала найти другие. Погуляй, только не хулигань тут, окей? Спрашиваю у божественной длани. Впрочем, Шанку на мои просьбы плевать. Он уже усердно раскручивает ногтем, тем самым, глубоко вожделенным токсином, винт на вентиляционной решетке. Ну хотя бы постарайся не попасться никому на глаза, вздыхаю я. Обещаю, что найду для тебя сокровища и куплю прочную клетку. Как можно быстрее. Смотрю на часы. Время близится к обеду. Интересно, тут есть столовая? Поскольку практические занятия в училище начинаются с 1 августа, многие курсанты уже живут в башне, должны бы кормить. Кстати, тренироваться в башне при желании могут не только курсанты. За деньги, любой одаренный. Как выясняется, столовая есть. Более того, меню тут намного лучше, чем в лагере. Протянув на раздаче свою ключ-карту, получаю поднос с едой и иду к столу у окна. Народу вокруг немного, хотя столовая далеко не маленькая. Интересно, почему тут пусто? Спрашиваю сам у себя, но внезапно получаю ответ от миловидной девушки в такой же форме, как у меня. Потому что большая часть курсантов – богатенькие аристократы. Им здешние разносолы не по вкусу. Я – Майя, а ты – Никита Каменский. Девушка что-то щебечет и присаживается рядом за стол. От нее я узнаю, что рейтинговая система тут распространяется на все. На время и сложность тренировок, меню, качество апартаментов, стипендию. Стипендию, уточняю, деньги мне нужны, и сильно. Хирингов я пока каждый день не стригу. Зачем богатым аристократам стипендия? Ну ты из какой деревни вылез, удивляется Майя. Кому тут нужны деньги? Стипендию можно получить и зельями, и ингредиентами, и оружием. Чем выше твой рейтинг, тем выше доступ к артефактам. Император следит за тем, чтобы будущие стражи разломов получали все, что необходимо для магического роста. Стражи разломов, вот как они себя называют, мне уже нравится эта система, мотивирует. К тому же это возможность все же добыть деньги и хотя бы временно заткнуть фонтан шанковой жадности и клептомании. Попрощавшись с Майей, выхожу из столовой и натыкаюсь на какого-то наглого ариста, судя по всему, богатого. Его форма отличается от моей. Теперь я понимаю, для чего на ней вставки. В его форме они трансформированы в слоты подметательное оружие, какие-то магнитные держатели, усилены металлом. Пожалуй, в этом можно даже выйти на бой с чудовищами разлома. Каменский, да, спрашивает он, это из-за тебя мой брат сейчас в таком состоянии? Брат, не сразу понимаю, ты вообще кто? Даниил Котов, отвечает он, и я сделаю все, чтобы ты не поднялся в рейтинге ни на одну ступень. Так вот ты какой, северный олень, в смысле, высшее место в здешнем рейтинге среди новичков. Еще и брат Максимилиана, сколько неожиданностей и все в один день. Я польщен, силенок-то хватит, хмыкаю. Никакой самоуверенности, чистый расчет. Судя по всему, это начали прощупывать меня горчаковы. Вокруг нас постепенно начинает образовываться толпа, и она явно не на моей стороне. Если такой самоуверенный, давай заключим пари на рейтинг, говорит Котов. Или откажешься и покажешь всем, что ты обычный пустотреп. Знаешь, тут мы за словами следим. Это многое значит. Какая дешевая провокация. Ну да ладно, я и не против. Конкретнее, предлагаю турнир. Пойдем с первого этажа башни, с самых простых уровней. Кто на тренировке убьет больше всего монстров, тот и победит. Да, час в день тренировок у меня, против его тренировочного времени без ограничений. Огромная разница в навыках, заведомо проигрыш. Правда, кто сказал, что я собираюсь играть по его правилам? Согласен, тогда завтра и начнем. Кивает он и разворачивается, чтобы уйти. Вполне в духе семейки Горчаковых, слышу знакомый голос, и к нам подходит Львов. Спровоцировать на бой новичка, не позволив тому даже подготовиться к сражению. В толпе раздаются шепотки. Видно, Львова многие знают. Сын главы тайной канцелярии, это вам не забытый всеми богами Никита Каменский. Так что Котову придется реагировать. Просто так не отмахнешься. Пару минут Даниил молчит. Потом кривится, но все же говорит. У тебя неделя на подготовку. А то скажут потом, что я пользуюсь чужой слабостью. Глава 19. Когда толпа рассасывается, мы с Ликсом остаемся вдвоем. Оглядываю его. На нем такая же форма, как и у меня. Ничего выпендрежного, как у Котова. Интересно, с чего Львов решил остановиться в башне, а не в семейном особняке? Как раз собирался к тебе, говорю. Есть время, найдется, кивает он. Но я бы предпочел поговорить не здесь, где-нибудь в кафе. Нет, где-нибудь без лишних ушей. Князь Каменский, приглашаю вас посетить наше семейное поместье, официально говорит он и даже прищелкивает сапогами. Выпендрежник, будьте так добры, княжич, раскланиваюсь в ответ. Буду счастлив взглянуть на ваше родовое гнездо. Лекс фыркает, тогда буду ждать тебя на подземной парковке через 15 минут. Хватит времени собраться, пару минут осматриваю свой гардероб и понимаю, что ехать ко Львовым мне просто ни в чем. К тому же до бала всего несколько часов, и времени на переодевание может просто не остаться. Решаю остаться в форме, благо выгляжу в ней прекрасно. Смотрюсь в зеркало, приглаживаю волосы, сверяясь с картой, спускаюсь на подземную парковку. Она просто огромна, к тому же тут несколько этажей. Сейчас машин мало, зато те, которые есть, ничем не уступают лексовому соколу УК-415. Двери родстера послушно раскрываются, словно крылья жука. Ныряю внутрь, осматриваюсь. Машина мне нравится. Лаконичное дерево, никель, дорогая кожа. Никаких посторонних ароматов или освежителей. Нащупываю панель с кнопками и переключателями. Помучившись с полминуты, подстраиваю под себя сиденье. Все же Никита, высокий парень. Кто бы ни ездил рядом с Лексом на пассажирском сиденье, он явно ниже меня. Далеко ехать, интересуюсь. Сейчас, кивает он, может, чуть больше. Зато прямо оттуда можно выдвинуться на бал. Если ты, конечно, не возражаешь. Нет, спасибо, мне подходит. Лекс кивает и поворачивает ключ в замке зажигания. Вскоре мы под мягкое урчание двигателя выруливаем с парковки. Какое-то время мы молчим. Львов ведет машину по забитым улицам, и мне не хочется его отвлекать. Точнее, это просто бессмысленно. Вряд ли можно серьезно поговорить, постоянно чертыхаясь себе под нос. А именно этим Лекс и занят, то и дело поминая добрым словом всяких криворуких водил. По ухудшению самочувствия понимаю, что мы преодолели периметр из маг-кристаллов. Впрочем, высокие столбы, на которых эти кристаллы располагаются, видно издалека. Наконец мы выруливаем на трассу, а через 15 минут уже стоим у ворот огромного трехэтажного особняка. Белый камень, колонны, портик, дворец, сиськи те и мне печатью. Круче Хатуровского. Охрана открывает ворота, и мы вкатываемся в широкий, мощенный цветным камнем двор. Здесь уже стоит пара черных внедорожников. Выбираюсь из машины, рассматривая семейное гнездо Львовых. Сначала мне кажется забавным отсутствие деревьев. Здесь нет парка, как у Хатурова. Все пространство двора занято цветочными клумбами и невысокими кустами. Есть пара беседок, но они кажутся кружевными и просматриваются насквозь. Потом, в глаза бросается какой-то странный блик. Смотрю на крышу дома и наконец-то понимаю, почему двор выглядит именно так. Судя по всему, на крыше у нас мужик с оптикой, а территория продумана так, чтобы к дому нельзя было подойти незаметно. Интересно, какого зверя раздразнил князь Львов, что превратил свой белый дворец в крепость? Хотя главу тайной канцелярии многие животные должны не любить. Ну, ты выходишь, интересуется Лекс. А, да, прости, через портик мы заходим в особняк. Здесь нет современного минимализма, как у Хатуровых. Светло, просторно, широкие арки, золотая лепнина и белый камень, белая же мебель. На ее фоне видно любое движение, действительно любое. Здесь куча камер, я уже насчитал 6 штук, а ведь наверняка есть и те, что хорошо замаскированы от чужого глаза. Никита Станиславович, прошу, говорит дворецкий, Николай Михайлович вас ждет. На дворецкого этот подтянутый мужик с цепким взглядом похож так же, как Матвей, на камердинера. Внезапно до меня доходит вторая половина сказанного. Только меня ждет, удивляюсь, неожиданно, топай. Каменский. Львов подталкивает меня в спину. Выходит, он успел позвонить отцу, пока я собирался. Что ж, видимо, у нас с Николаем Михайловичем Львовым, главой тайной канцелярии императора, есть какие-то общие дела. Пора узнать, какие. Стучусь. Входи, раздается спокойный мужской голос. Входи, Никита. Ничего, что я так на ты. Пожимаю плечами. На самом деле мне все равно. Главное, информация. Львов сидит спиной к окну. Свет бьет в глаза, оттого я вижу лишь силуэт. Присаживайся. Хозяин кабинета гостеприимно указывает на глубокое удобное кресло напротив своего стола. Благодарю. Осматриваюсь. Кабинет совсем не похож на мой замковый, из другого мира. В отличие от моего, этот огромный, просторный и пустой. Стол, два кресла и несколько узких металлических стеллажей во всю стену не в счет. Какое-то время князь Львов молчит. Разглядываю глазок очередной камеры и не мешаю князю надеяться, что я начну разговор первым. Нет, свои проблемы я пока придержу. А если ему нужна от меня какая-то услуга, пусть выкладывает карты на стол. Никита, хотел бы ты посетить свое родовое поместье? Неожиданно спрашивает князь. При определенных условиях, конечно, родовое поместье Каменских опечатано короной. Причины этого мне неизвестны, но попасть туда можно только с разрешения главы тайной канцелярии, князя Львова. Часть памяти Никиты Каменского стерта. Все, что он помнил о пожаре, это что особняк выгорел почти дотла. И я не знаю, осталось ли там хоть что-то. Но если есть возможность туда попасть, я точно этого хочу. Глаза привыкли к освещению, и теперь я вижу лицо князя. Львов старший, такой же невысокий и худой, как и его сын. Провалы глазниц утоплены глубоко в череп. Черные встрепанные волосы и острые черты. Больше всего он напоминает настороженного ворона. Не спешу отвечать, что задумал этот лис. Так тебе интересно мое предложение, торопит Львов. Я пока не услышал конкретных предложений. Чего вы от меня хотите? Понятно. Ну что ж, он отворачивается от меня и подходит к окну. Несколько лет назад в окрестностях столицы начали пропадать молодые аристократы. Как правило, из захудалых или обедневших родов. Когда счет перевалил за десяток, император взял дело на особый контроль. Так и выяснилось, что подобное происходит не только в столице. Преступник или преступники выбирали тех, кого не хватится сразу, или не хватится совсем. За несколько лет не нашли никого из пропавших, никого, как сквозь землю провалились. Некоторые из пропавших принадлежали пусть и к обедневшему, но древнему роду. Роду, имевшему и хранителя, и источник магии. Так вот, когда их начали искать, оказалось, что хранители исчезли, а источники их родов исчерпали себя. Хотя это в буквальном смысле варварство. Источники существуют столетиями, а тут исчерпались всего за пару лет. Думаю, ты уже понял, к чему я веду. Я очень похож на ваших пропавших аристократов. Возраст, наличие дара, обедневший род, источник. Да, кивает князь, но есть и еще кое-что. Ты спросил, находился ли кто-то из пропавших. Так вот, Станислав Каменский, твой отец, был помешан на этих поисках. Чуть не разорился на добыче информации, а потом он погиб. Его лучший друг, граф Хатуров, почти 2 года держал тебя в своем поместье, чтобы не провоцировать убийц. Я лично помог Хатурову оформить опекунство в срочном порядке. Убийц, именно убийц. Да, да, не смотри на меня так. Несмотря на то, что в заключении о смерти твоего отца сказано смерть от несчастного случая, это было именно убийство. Сейчас, я думаю, ты должен знать о том, что тебе угрожает. Но эта угроза и делает меня полезным вам. Ты прав. Теперь, когда ты немного разбираешься в ситуации, я хочу, чтобы ты внимательно наблюдал за тем, что происходит вокруг тебя. Любые странности, незнакомые люди, предложения, что скажешь. В принципе, я согласен, но тоже на определенных условиях. Львов пронзительно смотрит на меня. Говори. Первое, вы дадите мне возможность попасть в мое поместье на 6 часов, без присмотра. Думаю, столько времени Шанку хватит, чтобы найти все возможные тайники, которые, я точно знаю из памяти Никиты, в поместье были. Без проблем, без раздумий кивает князь. Видимо, корона уже хорошо покопалась в останках моего дома, и он уверен, что я ничего там не найду. Второе, вы отыщите моего камердинера, Матвея Соболева. Соболев пропал, Львов опирается о стол и встает. Давно, 10 дней или меньше. Согласен, дай мне несколько дней. Есть какая-то дополнительная информация по Соболеву, с кем встречался, какие-то планы. Только имя. Константин Шаховский. По дороге в лагерь он остановил нашу машину. Хотел, чтобы я поехал с ним, а когда я отказался, попытался увести меня силой. Львов морщится, как от зубной боли. Шаховский — это человек князя Назарова. Назаров держит свою школу для одаренных, все в рамках закона. Собирает сливки из юных одаренных по всей империи. Немалое число закрытых разломов, работа его ребят. Там от имперских наград на кителе мести нет. И он счел тебя подходящей кандидатурой, Почему ты не согласился? Шаховский мне ничего подобного не предлагал, спокойно отвечаю я. Выходит, все не так просто, и на черное-белое тут не поделить. Чем бы ни занимался князь Назаров, а раскачать этот камень будет сложно. Значит, мы договорились? Спрашивает Львов. Да, Алексей в курсе, если что-то заметишь, можешь передать через него. Но вы должны понимать, что если меня в подворотне огреют по голове кирпичом, я вряд ли что-нибудь передам, хмыкаю я. Разумеется, отвечает Львов, я предпочел бы вернуться в башню и как следует обдумать ситуацию и слова князя, но это невозможно. Без машины я до города не доберусь, да и до бала остается всего 3 часа, за которые мне еще нужно оформить карту и купить клетку для Шанка. Приходится принять предложение отужинать. Правда, князь к ужину не выходит, так что ужинаем мы втроем. Я, Лекс и торчащий за его спиной дворецкий. Остается еще 30 минут на то, чтобы привести себя в порядок, выйти во двор и сесть в машину Ликса. Шанкр-Алтар, рука божественного Шанкры. Попав в этот мир, Шанк почти сразу нашел прекрасную возможность передвигаться незаметно. Мир был изрыт туннелями. Глубоко под землей или в стенах самого высокого здания, они были везде. Но самое прекрасное, люди их почему-то не замечали. Сколько раз Шанкр прятался в вентиляции или в подземных коммуникациях, и ни разу никого из людей там не встретил. Сейчас он исследовал новую территорию, хозяин называл ее башня. Спрятав сумку с сокровищами в одном из ответвлений, он крался вперед, точнее, ввысь, по пути заглядывая во множество комнат и залов. В одном из них он на какое-то время замер, рассматривая откровенную сцену. Голая девушка изгибалась и скакала на голом же парне. Что-то шевельнулось в душе божественной длани, где-то очень глубоко, так глубоко, что воспоминание так и не сумело выплыть на поверхность, и Шанк пополз дальше. Еще в одной комнате молодые люди практиковали магию, но это было не так зрелищно, как занятие хозяина. Почти на самом верху башни Шанку посчастливилось проползти мимо какого-то кабинета. Эта комната не походила на остальные, она была иначе обставлена, а на столе лежали какие-то безделушки, которые привлекли внимание руки бога. Брать или не брать, Шанкар поколебался. Хозяину не нравилось то, что он радовал себя такими безделушками. Но это ведь не отменяет их привлекательности. Он почти решил выкрутить странные палочки, удерживающие решетку, и забраться внутрь, как дверь комнаты открылась. В кабинет вошел незнакомый мужчина. Шанк развернулся, чтобы отправиться дальше, но следом за первым в комнату вошел и тот человек, с которым успел поспорить хозяин. «Дядя, у меня не было выбора», — говорил он, — «если бы не Львов, да срать я хотел на твоего Львова, тебе было сказано, заключить с Каменским пари и выставить его на деньги, чтобы уже завтра он валялся у меня в ногах с просьбой решить его денежную проблему, а что сделал ты, Даниил, что, дал ему неделю на подготовку, думаю, эта неделя все равно ничего не изменит, заканчивай думать, это не твое, шел вон». Даниил молча поклонился и вышел из кабинета, а мужчина подошел к книжному стеллажу и нажал какой-то хитрый рычажок. Когда стеллаж отъехал в сторону, за ним оказалась металлическая дверка сейфа. Шанк с интересом наблюдал за действиями мужчины. Клетка божественной длани явно не нравится, а ведь я на нее кучу денег потратил. Мелкая стальная решетка, 2 насеста, поилка, миска, домик даже есть. Вряд ли Шанк в нем уместится, но как факт, отличная, словом, очень прочная клетка, предназначенная для огромного попугая, бывшему золотому дракону тоже подойдет, жаль только, он так не думает, судя по тому, как подозрительно заглядывает в дверку и мнется, но приманка в углу клетки все же заставляет его зайти, самый дешевый золотой браслет и 5 штук разных наручных часов, мелочь, но она срабатывает. Жадность иногда, штука полезная. Я быстро щелкаю задвижкой и навешиваю на дверку прочный замок. Шанк, надо отдать должное, сообразителен. Он даже не пытается кидаться на решетку. Обиженно съеживается в углу, подгребая под себя подаренные сокровища. А я смотрю на его татуировку и внезапно узнаю в ней известную руну замка. Интересно, если ее стереть, это высвободит дух золотого дракона? Понять бы еще, свобода это будет или дух просто рассеется и исчезнет. Да простит меня Шанк, но упускать такого мощного зверя, как золотой дракон, я не хочу. Где-то в глубине души колется мысль о том, что, используя его, я становлюсь ничем не лучше Шанкры. Но в этом мире мы оба пленники. Не лучше ли будет объединиться? Тем более, что пока никакой пользы от увязавшейся за мной божественной длани нет, а вот вреда может быть много. Убираю клетку в шкаф, ставлю рядом шанковую сумку и накрываю все это пледом. Выпущу, когда вернусь, а может и нет. Второй раз он в клетку не полезет точно, разве что за большим мешком золота. Глава 20. Есть вещи, которые одинаковы во всех мирах. Балы, к примеру, особенно их торжественная часть, суть сегодняшней. Принцесса принимает подарки в порядке строгой очередности. Родственники, иностранные дипломаты, столичная аристократия, в том числе начальник императорского училища, вручающий что-то там от имени всех курсантов, готовых сложить свои сердца, оружие и дар к ногам прекрасной дамы. Бла-бла-бла. Правда, некоторые подарки вызывают интерес. Анастасии Романовой преподносят не только ювелирные изделия, которые, кстати, вряд ли ей действительно нужны. Одно бриллиантовое ожерелье, сияющее на шее великой княжны, наверняка дороже десятка маг-кристаллов, окружающих столицу. Ну ладно, пары кристаллов. Но Анастасия получает и вещи, сильно смахивающие на артефакты. Рассмотреть и оценить их, стоя в отдалении, я не могу. Но оно и не важно. Другое дело, сама княжна. Потому что над бриллиантами я вижу то самое лицо, которое не смог припомнить прошлым вечером. Сиськи те. Так вот, кого я благородно спас из рук парковых грабителей. Выходит, великая княжна попросту сбежала вчера из своего кортежа. Насладиться одиночеством. Ага. Предварительно забежав на аукцион и купив там шерсть химеринга. Неплохо бы узнать, зачем. Удивительные дела порой творятся в правящих семьях. Любопытно, склонен ли к авантюрам ее отец? Российский император Александр III производит впечатление императора. И это отлично. Такой способен удержать в руках страну. Чем-то его величество смахивает на главу ордена жрецов. Тот тоже воином не выглядел, скорее, дипломатом, зато ухитрялся выторговывать лучшие условия даже у богов. По внешности не судит, но Российская империя – одно из сильнейших государств этого мира, что говорит об Александре очень хорошо. Кстати, у него аспект огня, что тоже для страны большой плюс. Императрица Ирина выглядит как и положено императрице. Это светская леди от каблуков туфель до ласкового взгляда, которым она одаривает всех своих подданных. Именно всех, а это надо уметь. При этом, насколько знаю, ничто кроме мужа и детей ее не интересует, очень далека от политики. Наследник, внешне очень похож на отца, надеюсь, по всем параметрам. Хотя, по слухам, сильного внутреннего источника он не унаследовал. Это проблема, но пока не моя. Но правящей семье я уделяю не так много внимания. Куда больше сейчас интересуют ариста, присутствующие на балу, высшие общества. Среди них должны быть родители некоторых моих будущих сокурсников, но пока я не знаю их лиц. Токсин от меня не отходит. Видно, что бастарду неуютно. Ему непривычна вся эта роскошь, и даже черная с золотом парадная форма императорского училища его не спасает. Ильин тоже рядом, но этот Балов явно насмотрелся и в своем Ростове, или откуда он там. Окружающее великолепие его вообще не трогает. Видишь вон того с орденами, молодого, толкает меня. Слежу за его взглядом и вопросительно поднимаю брови. Он, между прочим, дворянство получил всего несколько лет назад. И смотри, где уже, чем заслужил. Рассеянно интересуюсь я. Разломы, коротко отвечает Егор. А вон тот, пожилой, у колонны, это отец Женьки Данилова. Он, между прочим, ректор Московского университета. А рядом с ним, кстати, Горчаковы, мрачно говорит Токсин. «Слышь, Ильин, а ты тут всех знаешь? У вас в Ростове генеалогию столичного света обязательным предметом в школах преподают? Это всем надо знать», – ничуть не смущается Егор. «Пригодится. Не представляю, за каким мне может пригодиться папаша Данилова», – хмыкает Токсин. «Разглядываю Горчаковых. Отец Макса, конечно, явно воин. И характер у него, судя по массивной нижней челюсти, еще тот, четкий враг, если враг, но до жены ему». Пожалуй, далеко. Крайне неприятное сочетание нежных, даже невинных черт лица, и стального взгляда. Впору обрезаться. Ух, как она на меня посмотрела. Ладно, потенциал, еще не криминал, как говаривал один мой знакомый эльфийский дипломат. А вот великая княжна глянула на меня всего один раз. Разумеется, я не собираюсь афишировать наше знакомство, тем более что оно случилось при очень интересных обстоятельствах. Но она меня... конечно, узнала, и непременно выяснит мое имя. Что хорошо, это знакомство может мне пригодиться. Позже, Бал, особенно императорский, устраивается не просто для увеселения и демонстрации роскоши. Это событие социальное и даже политическое. Удобная арена для интриг, скрытых конфликтов, межгосударственных соглашений. Многие вопросы можно решить или поставить. Любое светское общество, по определению, натуральное змеиное гнездо. И нет, я не поклонник этих интереснейших, местами, тварей. Но совершенно точно умею их готовить. Вытаскивать из клубка скользкие хвосты, препарировать чешуйчатые тела и варить из них вкуснейшие политические блюда. Для этого не обязательно быть главой инквизиции Некрасом Бархом. Достаточно быть гурманом. Но все же тому инквизитору было проще, чем Никите Каменскому. И, кстати, Некрас Борх, конечно, пользовался повышенным вниманием, но по другому поводу. А здесь я, даже стоя за дальней колонной, нет-нет доловлю любопытные взгляды совершенно определенной направленности. Князь Каменский – единственный наследник древнего рода, пусть и обедневшего. Читай, выгодный жених. Об остальных бонусах моего положения даже думать не хочется. Например, о практически халявном родовом источнике. Словом, я – ценная добыча, как сказал Матвей, во всех отношениях ценная. Налетаем, господа. Кстати, где-то здесь ведь должен быть мой опекун, и как-то я по нему еще не соскучился, хотя и не забыл. Граф Хатуров из всех присутствующих здесь рептилий, в самом выгодном положении относительно меня. Снова ищу его глазами, но Ильин внезапно толкает меня в бок и куртуазно кланяется подходящей к нам даме. «Доброго вечера, ваше сиятельство», — говорит она мне. «Могу ли я позволить себе быть настолько нескромной, чтобы пригласить вас на этот минуэт, мило? Что она-то здесь делает?» Обнимаю ее за талию, слегка притягиваю к себе. «Где Матвей?» — спрашиваю почти шепотом. «Скоро увидишь», — обещает она, и чопорно добавляет. «Простите, князь, что обманула вчера ваши ожидания, но я здесь. Вы же мне рады?» После нашего первого танца Мила бесследно пропадает с глаз, но появляется рядом на последнем. И в 10 вечера, как только заканчивается торжественная часть бала, девушка просит меня проводить ее. Соглашаюсь. Пока что Мила – моя единственная ниточка к Матвею. Конечно, Львов обещал найти его, но лучше, если я сделаю это сам. По беглым, но цепким и любопытным взглядом на Милу я понял, что на балу она никому не знакома. Всезнайку Ильина даже спрашивать не пришлось. Как только мы с Милой оттанцевали первый раз, он высказался сам, глядя вслед удаляющемуся ярко-розовому платью. «Уверен, что в императорской книге магических родов фамилии этой девушки нет. А ты знаешь ее фамилию?» – удивился я. «Нет, я просто ее саму не знаю», – задумчиво ответил Егор. «Я только знаю, что эта девушка, которая приезжала к тебе в лагерь, родственница твоя, или того невеста. Не лезьте в глубины сокровенного, господин информатор», – хмыкнул я. «Мм, безответная любовь», – предположил Токсин. «Вон даже на бал приглашение раздобыла, чтобы нашего камня повидать». В чем-то он, безусловно, был прав. Поскольку увидеть Милу в толпе гостей я не сумел до самого конца, значит, на бал она явилась исключительно ради меня. Что странно, могла прийти в башню училища, например, или поймать меня после бала. А вот так нарисоваться, подчеркнуть знакомство и интерес к князю Каменскому. Зачем? Договоренность о встрече у нас была, но не на балу, а в золотом гранате. Довольно странно и то, что по вечерней Москве мы идем пешком, и молча. Расспрашивать Милу я не тороплюсь, присматриваюсь к ней. С девчонкой явно что-то не так, и дело даже не в ее появлении в столь высоких кругах, и не в платье, сменившем мотоциклетный комбез. В комбезе, кстати, она смотрелась даже сексуальнее, и даже не в том, что она норовит прижаться ко мне то бедром, то плечом. Готовность ни в чем не отказывать Мила ярко продемонстрировала мне еще в лагере, однако у нее изменилась мимика, изменились интонации. Конечно, я видел ее всего раз в жизни, но мне этого достаточно, и вряд ли она ведет меня к Матвею. «Ты не против сначала зайти ко мне?» – спрашивает Мила. «Против, но ситуация становится все интереснее. Зачем? Ну, у меня есть хороший чай, и я скучала по тебе. Да, а Матвей у тебя есть?» – спрашиваю я. «Мы только выпьем чай и сразу пойдем к Матвею», — обещает Мила, берет меня под руку, заглядывает в глаза, и я ощущаю наглое, неприкрытое воздействие, не ментальное, хотя слегка похоже, едва сдерживаю усмешку. «Ну надо же, она пытается меня соблазнить, но не прикладывая для этого обычных женских усилий. просто использует какую-то родовую технику. Мне такие известны. Под подобным воздействием я быстро превращусь в покорную куклу и сделаю все, что она захочет. И при этом Мила пытается тянуть из меня эфир. Не знаю, есть ли здесь суккубы, демоны похоти, но вот очень похоже. А поскольку печать высшего никуда не делась, воздействие я ощущаю. Зато вытянуть из меня даже крохотную ниточку тьмы попросту нереально. Но главное, ничего подобного от Милы в лагере я не ощутил. Сомневаюсь, что по этому миру спокойно расхаживают демоны. А даже если так, Матвей не послал бы ко мне такое. Значит, с ней что-то произошло за минувшие дни. Нечто, вот так ее изменившее. Интересно. Ну пойдем, соглашаюсь я. И она снисходительно улыбается. Ну-ну. Сворачиваем в темный двор. Третий этаж довольно невзрачный, далеко не элитной высотки. Небольшая квартирка типа токсиновой, но вот это жилище очень такое миленькое. Другого слова и не подобрать. Даже здоровенный плюшевый заяц присутствует, сидит в углу гостиной. Никого, кроме нас и зайца, здесь нет. Мила даром времени не теряет. Предлагает пройти, присесть. Выбираю кресло, и она тут же опускается передо мной на пол. «Ты такой красивый мальчик», — говорит она с придыханием и тянется к моим штанам. Еле сдерживаюсь, чтобы не рассмеяться. Закидываю ногу на ногу. «Ты что, меня не хочешь?» — с удивлением спрашивает она. «Очень хочу, но сначала я хотел бы узнать, где мой камердинер». «Да, но...» — Мила замолкает и гладит меня по колену, одновременно усиливая попытки сосать из меня эфир, и встречает сопротивление. Тьме явно надоела такая наглость. Вот теперь до девчонки доходит, что на меня ее способности не действуют. С интересом наблюдаю за ней. Разочарована, злится и лихорадочно обдумывает ситуацию. «Послушай», — говорит она наконец, — «Матвей должен сам прийти, но часа через два, а мы пока можем с тобой расслабиться. Сейчас чай принесу». «Ну неси». «Ага». Мила мне в прошлый раз такой простушкой не показалась. Что же с ней случилось? Впрочем, это сейчас не слишком важно. Интереснее другое. Что ей нужно от меня? Проверим. Вскоре она приносит чай. Запах, конечно, интересный. Бергамот с чем-то. «Молоко есть у тебя?» «Да, конечно». Только девушка уходит, как я быстрым движением выливаю чай в ближайший горшок с цветами. Она возвращается, и я просто подливаю в пустую кружку молока. Забавно. Девица полностью готова поймать меня во всех позах, а потом поймать еще раз, только уже не в койке. И очень любопытно, где, как там гоблины распевали. «Если красавица нахрен бросается, будь осторожен. Простуда возможен». Судя по тому, что Мила не сводит с меня глаз, чаек уже должен был подействовать. Значит, пришло время играть роль одурманенного дебила. Я падаю в кресло, изображаю блаженную улыбку и говорю: «Неплохо так, что будем делать?» Мила удовлетворенно кивает и берет в ладони мое лицо, всматривается. Улыбаюсь еще шире и склоняю голову на бок. «Ну как что?» — пожимает она плечами. «Пойдем к Матвею». «Все ясно». Пожрать эфира ей не удалось, но явно уверена. Зелье сработало, я ничего не соображаю и готов делать то, что она говорит. Был шанс, что чаек должен был бы меня усыпить или я неправильно бы притворялся, все-таки наркота разная бывает. Тогда пришлось бы действовать иначе. Мила быстро переодевается в тот самый мотоциклетный комбез, ничуть меня не стесняясь. «Ну и чего сидишь?» — едко улыбается она. «Вставай, пошли. Ну у тебя и сопротивляемость, охренеть. Редкий экземпляр». «Да». Встаю и замираю. Полагаю, я должен слушаться и ждать дальнейших указаний. И вижу, как Мила сует в карман своего комбеза очень знакомый смартфон в чехле хаки. Смартфон Матвея Соболева. Клизму в жопы всем богам. Если Матвей у них, пока не знаю, у кого это у них, то и мои передвижения для них не тайна. Удерживая на лице все ту же глупую улыбку, следую за Милой. По дороге бросаю взгляд на настенные часы. Почти полночь. 5 минут спустя я получаю исполнение своей мелкой мечты. Мчусь на шикарном байке, обхватив тонкую талию. Да, это риск, особенно в свете сказанного князем Львовым. Но мне нужно найти Матвея, а самое главное, тех, кто ищет меня, в императорском дворце. Ночь после бала. Наконец-то оставшись одна в своих личных апартаментах, Анастасия Александровна Романова вздыхает с огромным облегчением. Она давным-давно приучена и привычна к приемам, балам и прочим официальным мероприятиям, но как в детстве их не любила, так и сейчас не выносит. Ненавижу традиции. Сквозь зубы говорит Анастасия своему отражению в зеркале. Иногда она мечтает быть бы простой графиней, ходить куда хочется и когда хочется, без многочисленной охраны. Да много чего позволено обычным графиням. Например, выходить замуж по любви или, еще лучше, не выходить вовсе. Муж объелся груш, говорит она, корча гримасу зеркалу в гардеробной, строит себе умильные глазки и нараспев утешает сама себя. А мы его отравим, Аська, и станешь ты французской королевой, и как изменишь весь придворный этикет. Шутка, шутка, никого травить ей вовсе не хочется. Он вполне симпатичный парень, этот французский принц Филипп, ее будущий муж. В июне, на балу в честь объявления их официальной помолвки, Филипп, как и она, не смог сдержать смеха, когда дамы визжали и подпрыгивали, увидев десяток крыс, разбегающихся по залу. Анастасия очень надеялась, что княжич Пали, который их притащил и выпустил, пострадал из-за своей выходки не слишком сильно, хотя у него такой чопорный отец. Кстати, белая крысиная шерсть неплоха как ингредиент. Подумав об этом, великая княжна забывает и про будущего мужа, и про опостылевшие балы, и чуть не в припрыжку несется к потайной двери, ведущая из ее спальни в личную лабораторию. Лаборатория обставлена по последнему слову науки, и видно, что не для красоты. Здесь работают, причем увлеченно и на совесть. «Вот ты какой!» — ласково шепчет Анастасия клочку далеко не крысиного меха, доставая его пинцетом из специальной баночки. «Ты точно настоящий?» — с сомнением спрашивает она. На самом деле сомневаться ни в чем. Аукционный дом «Лотос» славится именно тем, что там выставляются только подлинники. Все без исключений, прошедшие серьезнейшую экспертизу. Даже те вещи, которые не слишком законны или незаконны совсем, всегда настоящие. «Ты ляжешь в основу моего нового артефакта», обещает Анастасия, разглядывая ингредиент, купленный за не так чтобы маленькие деньги. Нет, быть великой княжной все же хорошо. Наверняка не у каждой графини есть возможность покупать все, что душе угодно, а иногда это все нужно не просто для души. Где-то в окрестностях столицы, чутье довело Химеринга до огромного города, дальше след жертвы обрывался, заходить на территорию людей зверь не стал, слишком много там было света, а еще ощущалась злая чужеродная энергия, подобное он чувствовал и в особняке, куда приходил выпивать жертву, но там он нашел возможность туманом просачиваться сквозь небольшой разрыв между установленными магическими кристаллами. Здесь же злая магия была везде. Поколебавшись, Химеринг вернулся к хозяину. Странно, но в этот раз обошлось без наказаний. Хозяин просто приказал ждать. Ждать, когда нужный человек выберется из города и будет беззащитен. Потом найти, очаровать и привести. Хозяин не знал, что очарование больше не работало, но ему и не надо было это знать. Кот больше не собирался подчиняться, он собирался убить. Убить, сожрать эфир и вернуться. Не к хозяину. Сожрав тьму жертвы, он сможет вернуться домой. И вот сегодня он наконец снова почувствовал знакомое течение тьмы. Почувствовал и побежал за этой тонкой нитью. Удача была на его стороне. Новолуние. Химеринг не знал этого понятия, но знал, что злой глаз луны наконец-то утонул в небе и больше не обжигает нежную туманную шкуру. Где-то глубоко в памяти всплывали воспоминания о том, что он связан с хозяином, что разрывать цепи души больно. Не только больно, смертельно опасно, но зверь решился. Надо только дождаться, когда жертва будет ослаблена, когда она потеряет бдительность, и тогда напасть. Глава 21. Байк настолько резко вылетает за пределы столицы, что я даже не успеваю блевануть от приятных ощущений при пересечении границы из маг-кристаллов. Еще через 15 минут мы уже летим по трассе мимо темных лесополос. Мельком взглянув на небо, понимаю, что прошел почти месяц с моего попадания в этот мир. Как и в первый день, сегодня новолуние. А значит, сегодня эти твари могут не бояться лунного света. Мила несется на запредельной скорости, но уже минут через 30 байк снижает скорость и съезжает с трассы на какую-то проселочную дорогу. Успеваю ухватить глазом табличку. Охотничье угодье восточное. Частная территория. Как ты там, сладенький? Кидает через плечо Мила. Скоро будем на месте. Через несколько минут байк и правда подъезжает к внутреннему периметру. Увидев его, радуюсь, что не повелся на желание поговорить с Милой иначе. Тут настоящая крепость, и попасть сюда самостоятельно было бы непросто. Бетонный трехметровый забор выглядит более чем внушительно. Поверху идет колючая проволока. К гамине не ходи, под напряжением. Дорога упирается в КПП, при этом все близлежащие деревья и кусты уничтожены. Чтобы незаметно подобраться к забору, надо быть или муравьем, или невидимкой, или мной. Останавливаемся перед воротами. Это я. Мила снимает шлем и встряхивает волосами. Он со мной. Охранник на КПП окидывает нас взглядом. Следом я чувствую приступ головной боли. Менталист, сука. Он хмурится, пытаясь меня прочитать. Я же продолжаю строить из себя марионетку. И старательно думаю о груди Милы. Докажи, что со мной что-то не так. Наконец охранник кивает и дает знак. Ворота разъезжаются. Мила снова дает газу. Въезжает за периметр и останавливается на парковке. Здесь же стоит черно-желтый люксовый седан и здоровенный черный внедорожник. Совершенно темно. Хозяева этого места явно не хотят светить его самолетом. Но мне не мешает. Серая бетонная площадка, напоминающая плац, земляной холм и огромная гермодверь. Тут и там на холме, какие-то вентиляционные выходы, бетонные небольшие строения и лестницы. Бункер, троллиху твою за ногу. Ну, чего встал? Торопит Мила, иди за мной, киваю, иду, детка, это больше в моих интересах, видимо, на КПП уже о нас сообщили, потому что долго под дверью стоять не приходится, створка с тихим скрипом отъезжает в бок, и мы заходим внутрь, через каждые 3 метра в стенах горят тусклые лампы споты, воздух здесь затхлый, несмотря на множество вентиляционных шахт, связки кабелей и серый бетон, надеюсь, тут все же меньше садистских изысков, чем в лабиринте Зверевича. Следующая дверь перед нами автоматически открывается, чтобы тут же с легким шипением закрыться за нашими спинами. В глубину пока не спускаемся, хотя я уверен, что бункер уходит в толщу земли не менее чем на несколько этажей. Наконец перед нами открывается очередная дверь, на этот раз обычная, и мы заходим в огромный, богато обставленный кабинет. Сидящий за полированным деревянным столом мужчина поднимает голову, и на лице его маска. Все, что мне видно, это ежик темных с сединой волос и часть подбородка. Господин, я сделала, как вы сказали. Мила подталкивает меня вперед и отходит мне за спину. Молодец, девочка, ты свободна. Можешь пойти к доку. Он знает, что тебе нужно. Но, я сказал, свободна. Тип в маске не повышает голос, но Мила явно пугается. Она пятится, а потом тихо выскальзывает из кабинета. А у вас тут уютно. Осматриваюсь. Перестаю притворяться зомби. Человек в маске отвечает не сразу. Интересно, быстро ты отошел от ее чар. Не зря я в тебя верил. Да я и не приходил, чтобы отходить. Ну да ладно. Вот спасибо, пожимаю плечами. Давайте сразу перейдем к делу, и вы скажете, что вам от меня надо. Смелый, да, ну ничего, такое бывает. Скоро пройдет. Ну, давай к делу. Мне нужен твой родовой источник. Не удивил. Вот совсем. Поэтому я здесь. По логике, меня должны запереть, держать на поводке и выкачивать силу. Источником может пользоваться только глава рода. Для вас он бесполезен. Скажем так, мне нужно, чтобы силой своего источника ты пользовался для меня, заряжал кое-какие артефакты. И если я откажусь, вы, конечно, станете мне угрожать. А я буду должен бояться, он холодно улыбается. Скажем так, бояться нужно не только тебе. Знаешь, где сейчас твой маг-защитник Матвей Соболев? Если ты скажешь, что тебе на него плевать, я найду кого-нибудь еще. Например, вчера баронесса Каменская посетила мастера-визажиста на улице Горького, потом зашла в кондитерскую на проспекте Роз, а завтра вечером планирует посетить филармонию. Но кто знает, возможно, вместо филармонии ей придется посетить вот это прекрасное место, мать Никиты, то есть уже моя. Нет, ей здесь нечего делать. Впрочем, как и Матвею, я хочу увидеть Соболева. Если с ним все в порядке, я помогу. А источник этот не особо-то мне и нужен. Разумеется, блефую. Вот это другое дело. Может, упростишь нам жизнь, Иванов. Говорит он в коммутатор на столе. Заходит крепкий мужик. Проводи. 10 минут. Потом обратно. Есть. Иванов открывает дверь и жестом приказывает мне выйти в коридор. Еще увидимся, говорит хозяин кабинета. Я был прав, бункер уходит глубоко под землю. Наверняка где-то есть лестница, но мы спускаемся в лифте, который находится недалеко от кабинета. Замечаю там красный глазок камеры. Когда мы выходим, на табло горит -5 этаж. Здесь есть охранник. Он кивает Иванову и открывает очередную дверь. Топай давай, подталкивает меня Иванов. Больше всего этот этаж напоминает темницу инквизиции. Длинный коридор, перегороженный решеткой и с камерами по бокам. Двери металлические, с окошками, сейчас закрытыми створками. И за каждой дверью звуки. Я не знаю, кто там, в этих камерах, но звуки мне не нравятся. Они не принадлежат человеку. Ни тихое подвывание, ни скрежет, ни клацанье, ни странная грузная одышка. Замечаю глазок видеокамеры. «Пацан, тебе туда». Иванов толкает меня к решетке камеры, а сам стоит за спиной. «Господин дал тебе 10 минут. Камера, максимум 2 на 1,5 метра. Бетонные нары, дыра в полу и рукомойник. Больше там ничего нет». Матвей поднимает голову и тут же встает. Это радует. Человек со сломанными костями так не двигается. «Какого черта, Никита?» — шипит мой камердинер, встрепанный и по глаза заросший щетиной. «Какого ты здесь делаешь?» «Продолжай говорить», — шепчу я. «Сконцентрироваться тяжело. 6 пауков, оживленных тьмой, и у каждого своя задача. Трое сейчас внутри замка этой камеры, перебирают лапками ригели. Слава высшему, это не какая-нибудь сейфовая запендюрина, справлюсь. Еще один паук, на проводе электропривода камеры. Этому я отрастил приличные хелицеры. Проводок хлипкий, перегрызет, чтобы не вертелось. Оставшиеся 2, затаились в волосах Иванова и охранника неподалеку. «Шах здесь», — неожиданно говорит он. «Видел его?» «Нет, слышал разговор. Но мне кажется, здесь он тоже не по доброй воле», — добавляет Матвей. Иванов стоит позади и втыкает в телефон. «Есть плюс у этого тела. Никто не ожидает от тебя подлянки. Все тебя недооценивают. На этом этаже, без понятия. Но думаю, князю Назарову будет интересно узнать, куда делся его шакал». Киваю, краем глаза глядя на камеру. Глаз отворачивается от нас на другую сторону коридора. Даю приказ на перекусывание проводка. 4 почти неслышных щелчка, ригели поддаются моим паукам. Замок открыт. Сейчас, команда на вывод из строя охранников. Пауки в действии, в одно мгновение они достигли барабанных перепонок и вгрызлись в них жвалами. Ничего не понимая, мужики трясут головами. «Давай», — даю команду Матвею, одновременно подскакивая к согнувшемуся Иванову, коленом в лицо. Слышу, как клацают, крошась, его зубы. Добавка локтем в шею, одновременно, контроль второго призрачной удавкой. 4 паука уже клоками тьмы несутся на поиски лестницы. Аркх носки гамины шанкри в рот. Ничего, пока это лишь неприятный дискомфорт. Это еще не настоящий откат. Хвала высшему, Соболев не циклится на том, как я открыл его замок, и просто пролетает следом. Пинок, и Иванова закидывает в бывшую камеру Матвея. Туда же отправляю второго. Удавка – крайне удобная вещь, с ней не поспоришь. И все это на фоне моих пауков внутри их черепушек. «Сука!» – шипит второй охранник. «Да я тебя, сука!» — и успокаивается от удара Матвея под дых. Благодарно киваю. Еще немного, и этот балбес выпросил бы чего похлеще пауков в ухе. Отрастить им хелицеры побольше я могу хоть сейчас. Каково это, когда тебя изнутри живьем грызут, и избавиться от них крайне проблематично. Не запустишь же внутрь своей черепушки фаербол. Быстрый шмон чужих карманов на предмет артефактов или оружия. У Иванова только полицейская дубинка, у второго ключи от камеры, пистолет ПП. Последний Матвей засовывает себе за пояс. Пауки превращаются в тьму и возвращаются в мой источник. Чувствую очередной откат. Крайне сложно рассчитывать время и управлять одновременно несколькими живыми клочками тьмы. Сила уходит ощутимо. Дергаюсь с ключами к другим камерам, выпустить пленников, но Матвей останавливает мою руку. «Не надо», — говорит он, — «потом объясню». Вылетаем из коридора. «Лестница», — шепотом ору я. Несемся в коридор. Чувствую своих пауков. 2 застряли в каких-то тупиках, но оставшиеся 2 явно бегут вверх. Значит, нам туда же. Нам направо. Точно. Лестница. Скачками, наверх. Дверей в проемах нет. Иначе пришлось бы возвращаться в лифт. Дверь в кабинет главгода открываю с пинка, прикрытой щитом Матвея. И, как оказалось, не зря, в нас тут же летит какая-то хрень. Благополучно осыпается, ударившись о щит. Матвей хекает, видимо, отдача от сдерживания такого удара тоже не слабая. Щит крови, сильная защита. Но есть и минус. Он не пропустит никакое оружие и магию. И вашу в том числе, — щерится хрен в маске. К тому же сейчас здесь будет вся охрана. Неразумнее ли было просто попытаться сбежать? Взмах. Удавка пролетает сквозь щит и оплетает его шею. Жаль, под маской не видно выпученных от удивления глаз. Я бы в них поглядел. Начинаю медленно втягивать нить тьмы в источник, и хозяину бункера не остается ничего, кроме как идти за ней в мою сторону, если, конечно, он не хочет лишиться головы. Ловлю внимательный взгляд Матвея, спалился, чёрт, придется придумывать какое-то объяснение моей новой магии. Спасибо, не сейчас, пятясь, вытаскиваю Главгода в коридор. Щит-купол Матвея, даже суженный до радиуса в 1.5 метра, не позволит нам сесть в машину или на байк, он не пропускает предметы. Внутри него даже выстрелить нельзя, сам себе в рожу и отрикошетишь. Поэтому даже если Матвей выдержит, щит придется убрать. И тогда в нас полетит все, что только можно, включая ментал. Слышу топот по лестнице, к нам явно бегут гости. Дай приказ всем убраться, шиплю в красное от прилива крови ухо Главгода. Иначе сдохнешь прямо здесь. Молчит, гордый. Ну еще бы, маску одел, значит крутой, а тут на тебе. Хочешь сдохнуть сейчас, Петровичев? Дай свободный выход, после недолгой паузы хрипит он. Тот кивает и сваливает. Черт, надо проверить. Свободной рукой плету отработанное уже до автоматизма заклинание охранки. Пауки разбегаются в стороны. 5 метров, 10, 15 метров вокруг, никого нет. А дальше уже затаились гады. Свалили все, если не хотите получить своего хозяина по кускам. 20 метров, Никита, шипит Матвей. Оборачиваюсь на камердинера и понимаю, что сил держать щит у него больше нет. И высший бы с ним, со щитом. Но если Матвей сейчас тут рухнет, вот будет жопа. Дрянь, реально не думал, что придется прибегать к этому средству, но, лезу в карман и достаю вымененный ушанка пузырек с декоктом ускорения эфира. Токсин сказал, что отравиться этим нельзя, так что самое время попробовать, можно ли придать Матвею сил. Держи, и ради всех богов не спрашивай, что это такое. Предваряю готовый вырваться у него вопрос. Он кивает и быстро глотает зелье. Думаю, подействовало оно или нет, мы узнаем очень скоро. Выбравшись наружу, не успеваю оглядеться, как со стороны КПП в нас впечатывается какое-то плетение, осыпается, ударившись в блеснувший алым щит. Губу закатайте, Энна. Расстояние между нами и здешними охранцами стало больше, сейчас я не чувствую их совсем. Байк Милы до сих пор стоит на парковке. Значит, девчонка где-то тут, на седане по проселкам только колеи считать. Байк, конечно, лучший вариант, чтобы свалить от погони, а я не сомневаюсь, что она будет, вот только втроем с заложником мы сильно потеряем мобильность. Придется выбирать внедорожник. Дотягиваю Главгода до КПП как раз тогда, когда из двери бункера вываливается десяток человек. Прикажи выгнать вон ту черную тачку за ворота, приказывает Матвей хозяину бункера, явно придя к тем же выводам, что и я, и чтобы без фантазии, если какую-нибудь дрянь подложат, на воздух взлетим вместе. Выполнять, рявкает тот охранцам на КПП. Через 2 минуты машина подъезжает к нам, ворота открываются, выпуская ее за периметр. Ты, пошел обратно, командует Матвей тому, что подгонял внедорожник. Вы тоже, это уже охране на КПП. Оружие есть, глядя на своего господина, один из охранников демонстрирует нам ПП. Отлично, давай по колесам байка, и про седан не забудьте. Твой небось, интересуется Матвею хозяина бункера. Не последний, не стесняйся, скалится в ответ тот, а яйца у него железные, золотые, фыркаю про себя не к месту, шанка бы сюда, раздается несколько выстрелов, не думаю, что это что-то серьезно решает, наверняка тут есть какой-нибудь подземный гараж, но в нашем положении даже 5 минут, уже крупный бонус, пушку, за забор, приказывает Матвей, и все свалили нахрен, ворота закрыть. Через минуту мы остаемся втроем. Матвей моментально опускает щит. На всякий случай держу заложника так, чтобы у него и мысли не возникло использовать магию. Открываю дверь и толкаю его на заднее сиденье. Быстро опускаюсь рядом. Матвей плюхается за руль и жмет на газ. Несколько минут едем молча. Нет, нам есть о чем поговорить, и Соболеву явно не терпится задать мне пару вопросов. Но наличие заложника сильно мешает обмену личными впечатлениями и секретами. Сдергиваю с хозяину бункера маску, точнее, пытаюсь сдернуть, потому что хрен там плавал. Это явно какой-то артефакт, и отодрать его можно только с лицом, что урод наглядно демонстрирует, шипя от боли. «Сука предусмотрительная», — комментирует Матвей, глядя в зеркало заднего вида. «Вы даже не представляете, что с вами будет, когда...» «Никита, придуши эту тварь», — не дослушивает Матвей, и я делаю, как он говорит. «Кажется, малость перебарщиваю, потому что через минуту тот обмикает на сиденье, явно потеряв сознание от недостатка кислорода. С облегчением отзываю удавку. В противовес одаренным этого мира я никогда не бываю опустошен, но контроль требует такого количества сил, что я уже почти засыпаю. «Машину надо бросать», — говорит Матвей, косясь в зеркало заднего вида. «Скорее всего, впереди уже ждут. К тому же я слышал, как к бункеру несколько раз прилетал вертолет. От него мы на дороге не уйдем точно», — киваю. «Как назло, по бокам довольно густой лес, и сразу съехать с дороги в кусты невозможно. Пока Матвей ищет, где остановиться, пакую хозяина бункера, благо в бардачке находится рулон простого, но действенного скотча. В глазах темнеет, мне все труднее удержаться в сознании. Настолько плохо мне здесь еще не было. Выложился целиком. Спасибо, хоть эфирное истощение мне не грозит, но на контроль меня уже не хватает. Рулон скотча подходит к концу, когда я ощущаю голод. Точно такой же, как тогда, когда боги отправляли меня на перерождение. Голод не позволяет думать, сметает контроль над телом. Это срабатывает мой дар экстрактора, дар вора, позволяющий украсть чужую магию. Мои каналы сейчас взорвутся, в них просто нет места тому, что сейчас вливается в меня. Дальнейшее я помню смутно. Глава 22. Полностью прихожу в себя на краю какого-то поля. Машины рядом нет, место совершенно другое. Не слишком долго. Все еще темно, а значит, ночь пока не кончилась. Что с тобой происходит? Матвей внимательно вглядывается в мое лицо. Неужели глаза снова стали черными, или натворил чего, пока был не совсем в себе? Потом расскажу, когда сам пойму. Дар экстрактора опять сработал, что я вытянул на этот раз. Искова, если не из Матвея, он явно почувствовал бы отток эфира, то из хозяина бункера. Отцовская магия была огненной. Не в силах удержать даже украденную часть, я, 9-летний пацан, сжег собственный дом. Магия Карха, другое дело. Она живая, и ей, как и мне, некуда деваться. Более того, ей, походу, комфортно в этом теле. Да, она всегда настороже, всегда готова к захвату. И если мой контроль над телом достаточно ослабнет, тьма вытолкнет меня в глубины сознания, чтобы притворяться мной, как я сейчас притворяюсь Никитой Каменским. Вот только хрен ей масляный. Так, тут другая проблема. Если я не хочу сдохнуть здесь и сейчас, мне надо избавиться от этой новой силы, вытолкнуть ее прямо сейчас. Матвей, тебе бы это отойти подальше. А, чего, куда, удивляется он, хрен знает, направо, бредишь ты, что ли, с досадой спрашивает он. Слушай, я понял, что у тебя открылся второй дар, но не могу понять, какой, чем ты нагнул тех охранников в бункере. Не сейчас, тебе надо бежать, пытаюсь объяснить, но он мотает головой. Думаешь, ты мне опасен? Усмехается. Душить не кидаешься. Когда второй дар открывается, всякое мерещится. Успокойся. Но нам действительно надо идти. Можешь? Нет, выдыхаю я. И четко произношу. Иди. Сам. Я опасен. Я не контролирую себя. А кроме того, даже на локтях приподняться не могу. Нет, Никита. В любом случае, нет, спокойно говорит он. Маг-защитник рода. Это не просто слова, это клятва. Видишь, задрав рукав, мой камердинер показывает выжженную руну на предплечье. Так что никуда я не побегу. Тем более что-то со мной сделать ты в таком состоянии вряд ли сумеешь. Ну а если сдохнем, то вместе. А можно как-то не сдохнуть? Качаясь на ослабевших руках, пытаюсь встать на четвереньки. Матвей пытается меня поддержать, отталкиваю его руку. Даже если возьмусь ему объяснять, не поверит. Да и не до того мне. Если бы сейчас я мог шутить, сказал бы, что чувствую себя как муравей, сожравший дракона, но шутить не хочется. Никита, шел прочь, рычу я, тело не мое, чужое, его бьют судороги, с трудом поднимаюсь на ноги, почему-то знаю, что так, правильно, а руки уже плетут неизвестное мне заклинание, тяжелое, сложное, выкачивающее последние ресурсы, и прямо перед нами начинает проявляться в воздухе радужная пленка. Что-то орет Матвей, с перекошенной рожей глядя на меня, но я его не слышу. Пальцы двигаются сами собой. Кажется, тьма внутри замерла в предвкушении чего-то. Чего? Остановиться я просто не могу. Это сильнее меня. Меня. Не красобарха. Вот же дрянь. Но мне. Интересно. Я завершаю плетение. Радужная пленка растягивается метров на 15. Сейчас она похожа на переливающуюся в свете звезд арку. И я наконец понимаю, что это разлом. Все инквизиторские инстинкты обостряются до предела, но будто бы отдельно от тела. Своей тьме я сейчас не соперник. Какого хрена ты делаешь? Долетает до меня рев Матвея. Не глядя знаю, на его пальцах сейчас загораются огоньки. Отстраненно думаю, а может ли маг-защитник убить того, кого поклялся защищать? И что руна клятвы сделает с самим Матвеем, если он нарушит договор? Земля гудит под ногами. Становится адски холодно. Деревья на опушке гнутся от непонятно откуда взявшегося ветра. От арки к ногам несется поземка. Трава покрывается кристаллами инея. И это в летнюю ночь. А потом вдруг раздается какой-то утробный звук. Словно над головой пролетает стонущий дракон. Звук эхом прокатывается по окрестностям. В пленке начинает образовываться пузырь. Он выпячивается наружу, готовый вот-вот лопнуть. И наконец рвется. А я без сил падаю на землю. Сквозь разрыв пространства проявляется кусок другого мира. Там тоже ночь, поэтому все, что выхватывает глаз, это очертания далеких гор. Больше ничего не успеваю ни разглядеть, ни сделать. На меня накатывает знакомый туман. Клизма Шанкры. Какая чудная выдалась ночь. У моей поганки судьбы сегодня точно бессонница. Это Химеринг. Давно не виделись. Наверняка этот драный кошак по мне скучал. И вот нашел свою еду. Отогнать Химеринга магией света некому. Он беспрепятственно окутывает меня собой. Мы катаемся по колкой от инея траве, и в этом клубке я сам не могу разобрать, где он, а где я. Химеринг тянет из меня эфир. Укусы безболезненны, я чувствую лишь пробои на энергетическом уровне. Кот постепенно приобретает плотность. 2 метра чешуи, когтей и клыков. Он бьет хвостом, и я едва успеваю увернуться от уже вполне материального жала. «Откатись!» – орет Матвей. Кажется, не в первый раз. Мне наконец удается выполнить приказ, и в кота тут же влетает огненный шар. Химеринг отпрыгивает. Шерсть дымится, опадая клоками. Но сдаваться зверь не намерен. Оценив ситуацию, он несется на Соболева, выбить из нашего уравнения 3-го лишнего. И снова попадает под огненный удар. Про меня кот тоже не забывает. Хвост то и дело втыкается в землю, заставляя меня уворачиваться. Он машет когтистой лапой и валит Матвея на землю. Но маг огня, это вам не мальчишка со слабым даром иллюзий. Тело Соболева вспыхивает, и Химеринг с визгом отлетает. Пытается подняться, но не может. Хотя насосаться тьмы успел. В его теле циркулирует мой эфир, и потому я чувствую зверя почти так же, как себя. А еще вижу навешанное на него заклинание. Что-то вроде связующих цепей. Связь с хозяином, да. А еще, боль, желание стать сильнее. И тоска. На какие-то секунды я словно сам становлюсь этим Химерингом. Мы едины. А вот эти охватывающие его цепи, явно лишние. Рыча, я начинаю отдирать их от него, от нас. И с каждой лопнувшей нитью чужого заклинания чувствую освобождение. Но мы все равно не одни. Здесь есть другой человек. Он приближается к нам, и в его руке шар опасного для нас пламени. Кот чувствует, что сейчас погибнет. Нет, нет, Матвей. Кричу я и делаю рывок к Химерингу. Он мой, это зверь, мой, часть моей магии, часть моей души, и никому не позволено причинять ему боль. Но огненный смерч уже срывается с пальцев мага-защитника рода Каменских, и я закрываю моего Химеринга собой. Матвей не успевает остановиться, огонь жжется, но это мелочь, хуже другое. Огонь впечатывается в мое тело и выталкивает нас с котом в разлом. Конец.